Глава 22. Блокс вел реквизированный военными Талбон Санбим с форсированным двигателем на неразумно опасной для ночного времени скорости. Холмистые и извилистые дороги Шотландии стали скользкими от многодневных дождей, а в низинах собрались лужи в 2-3 дюйма глубиной. Дождевая вода потоком лилась по лобовому стеклу, а стоило взлететь на вершину холма повыше, как мощный боковой ветер норовил снести автомобиль с трассы на раскисшую грязь обочины. Преодолевая милю за милей, Блоксу приходилось сидеть за рулем, максимально подавшись вперед и напрягая зрение, чтобы хоть что-то видеть сквозь узкие полоски, которые успевали расчищать дворники. К северу от Эдинбурга он раздавил сразу 3 кроликов, ясно различив тошнотворные звуки, с которыми шины расплющили тельца маленьких зверьков. При этом скорости он не сбросил, но на какое-то время отвлекся на размышления, нормально ли для кроликов разгуливать по ночам. От напряжения у него разболелась голова, а от неудобной позы ныла спина. К тому же голод давал о себе знать. Он слегка приспустил окно, чтобы холодный ветер взбодрил и не позволил заснуть за рулем, но в салон сразу попало столько воды, что пришлось снова его закрыть. Он думал об агенте по кличке Динадль или Фабер, или как там еще мог он теперь себя называть, и ему представлялся молодой, улыбающийся человек в спортивных трусах с кубком в руках. Что ж, пока в этом забеге Фабер оставался лидером. Он не только опережал их на 48 часов, его главное преимущество заключалось в том, что только он знал, куда бежать и где финиш. Состязание с таким соперником доставило бы Блок за удовольствие, если бы ставки в нем не были столь высоки, столь невероятно высоки. Он думал и о том, как бы себя повел, случись ему столкнуться с этим человеком лицом к лицу. Застрелил бы сразу, решил он, пока тот не убил его самого. Фабер — профессионал, а с ними опасно затевать игры. Большинство других шпионов представляли собой типичных дилетантов. Их вербовали из разочарованных в своих идеях революционеров левого или правого толка, из недалеких людей, воображавших шпионаж увлекательным и даже почетным занятием, из мужчин, жадных до денег, из женщин, которым не хватало любви, или же просто из жертв шантажа. Но немногочисленные профессионалы были крайне опасны, и от них не приходилось ждать пощады. До рассвета все еще оставался час или даже 2, когда Блокс въехал в Абердин. Еще ни разу в жизни не радовался он так, как сейчас, увидев обычные уличные фонари, замаскированные и с приглушенным светом, но они светили. Он понятия не имел, где располагалось полицейское управление, а на улицах не попадалось никого, кто мог бы указать ему направление. И потому он просто какое-то время кружил по городу, пока не заметил знакомую синюю вывеску, тоже с приглушенной подсветкой. Припарковавшись, он бегом пересек двор, чтобы попасть внутрь. Его ждали. Сюда успел позвонить Гордлиман, а он превратился теперь в по-настоящему большого начальника. Блокса сразу проводили в кабинет главы следственного управления, старшего инспектора Алана Кинкейда, которому было уже за 50. Вместе с ним в помещении находились еще 3 офицера. Блокс пожал всем руки, моментально забыв их имена. «Вы невероятно быстро доехали от самого Карлайла», — заметил Кинкейд. «Да, хотя чуть не свернул себе при этом шею», — ответил Блокс и сел. «Не могли бы вы соорудить для меня какой-нибудь бутерброд?» «Конечно». Кинкейд выглянул в коридор и отдал команду, а потом сказал Блоксу: «Будет готово немедленно». В кабинете были белые когда-то стены, дощатый пол и простая, но массивная мебель, рабочий стол, несколько стульев и шкаф для папок с делами. Совершенно безликая комната. Никаких картин, украшений или личных вещей хозяина. На полу стоял поднос с грязными чашками, а в воздухе густо висел табачный дым. Здесь пахло, как в любом месте, где группа мужчин провела за работой всю ночь. Кинкейд был седовлас, носил маленькие усики и очки. Крупный, но интеллигентный с виду мужчина в сорочке с прихваченными резинками рукавами. Он говорил с местным акцентом, верный признак того, что ему, как и Блоксу, пришлось пройти все ступеньки карьерной лестницы, но только, судя по возрасту, получалось это у него куда медленнее. «До какой степени вы посвящены в детали происходящего?» — спросил Блокс. «Нам сообщили немногое», — ответил Кинкейд. «Но ваш босс Гордлиман намекнул, что лондонские убийства далеко не самые серьезные преступления, совершенные этим человеком. А зная, к какому департаменту прикомандированы вы, нас тут научили, сколько будет 2×2, знаете ли, чтобы понять, что за птица этот ваш Фабер. Что вы успели предпринять?» Кинкейд положил ступни ног на свой стол. Он прибыл в наши края 2 дня назад, так? И с того времени мы ведем его поиски. У нас есть его фотографии. Его снимки раздали всем местным полисменам. Хорошо, что еще? Мы проверили все гостиницы и пансионы, вокзал и автобусную станцию. Это сделано весьма тщательно, причем еще до того, как нам стало известно, что он прибыл в Абердин. Результатов проверки не дали. Сейчас мы прочесываем все заново, но если хотите знать мое мнение, он покинул наш город сразу же. Женщина в форме констебля принесла чашку чаю и очень толстый сэндвич с сыром. Блокс поблагодарил ее и тут же жадно впился зубами в бутерброд. Кинкейд продолжал: «Наши люди дежурили на вокзале еще перед отходом первого утреннего поезда. Это же было сделано и на автобусной станции. А потому, если он выбрался из города, то либо угнал машину, либо поймал попутку. Поскольку об угонах не сообщалось, я предполагаю, ему удалось уговорить кого-то подвезти. Он мог покинуть Абердин морем», — заметил Блокс, не успевая пережевывать сыроватый хлеб с отрубями. «Ни на одном судне, покинувшем порт в тот день, невозможно было бы спрятаться. А чуть позже из гавани вообще не выходил никто, поскольку начался шторм. А угон судов? Ни одного сообщения об этом не поступало». Блокс пожал плечами. «Если выход в море невозможен, владельцы, по всей вероятности, даже не заглядывали в порт. А в этом случае пропажа лодки может обнаружиться только после того, как уляжется буря». «Об этом мы не подумали, шеф», — сказал один из офицеров. «В самом деле», — согласился Кинкейд. «Вероятно, начальник порта мог бы совершить обход и осмотреть места традиционной швартовки», — предположил Блокс. «Будет сделано», — кивнул Кинкейд, который уже набирал номер на телефоне. Минуту спустя ему ответили. «Капитан Дуглас, Кинкейд беспокоит». «Да, понимаю, все нормальные люди в такой час еще мирно спят, но ты еще не знаешь самого плохого. Мне нужно, чтобы ты сейчас прогулялся под этим дождичком». «Нет, ты не ослышался». Кинкейд прикрыл ладонью микрофон. «Если вам говорили когда-нибудь, что самое изощренное ругательство у моряков, то это чистая правда». Затем он снова заговорил в трубку. «Мне нужно, чтобы ты сделал обход всех пирсов и якорных стоянок. Приглядись, все ли суда на месте. Покинувшие порт на законных основаниях нас не интересуют, хотя все равно дай нам имена и адреса владельцев, а у кого они есть, то и номера телефонов». «Да, да, все я понимаю. С меня двойная порция. Хорошо, пусть будет бутылка. И доброго тебе утречка, старина!» С этими словами он дал отбой. Разозлился, с улыбкой спросил Блокс. «Не то слово. Если бы я сделал со своей дубинкой то, что он предложил, не присесть мне больше никогда в жизни». Но потом Кинкейд снова стал серьезен. «Ему потребуется примерно полчаса, а потом часа два уйдет на обход всех адресов. Согласен, это надо сделать, хотя по-прежнему уверен, что он уехал на машине». «Я тоже», — кивнул Блокс. Открылась дверь, и в кабинет вошел средних лет мужчина в штатском. Кинкейд и все остальные при его появлении встали. Блокс последовал их примеру. «Доброе утро, сэр», — приветствовал вошедшего Кинкейд. «Это мистер Блокс. Мистер Блокс, познакомьтесь с Ричардом Портером». Они пожали друг другу руки. На красноватом лице Портера, одетого в двубортный костюм цвета верблюжьей шерсти, выделялись ухоженные усы. «Рад знакомству», — сказал он. «Увы, я тот самый простофиля, который подвез нужного вам человека до Абердина. Признаться, мне до сих пор стыдно». Он говорил с густым местным акцентом. На первый взгляд Портер действительно показался Блоксу в точности тем типом простака, который мог вести иностранного шпиона через всю страну. Однако он почти сразу заметил, что под маской доброго, но недалекого малого, может скрываться весьма острый ум, и потому проявил терпимость. За последние несколько часов он и сам наделал немало ошибок. «Мне уже рассказали про брошенный Моррис. Как раз в том месте я и подобрал его. Вы видели фотографию?» «Да, я, конечно, не очень хорошо разглядел этого типа во время поездки, поскольку было темно, но успел уловить кое-что, пока он рылся при свете фонаря под капотом, а потом уже в Абердине. Когда мы сюда въехали, уже рассвело. Если бы я основывался только на показанном мне снимке, я бы сказал, что это мог быть и он. Но теперь, когда мне известно, что я посадил его к себе именно там, где он оставил свою машину, утверждаю с уверенностью, это именно он». «Понимаю», — протянул Блокс, размышляя, какую еще полезную информацию мог бы ему дать этот человек. «Какое впечатление произвел на вас Фабр?» Портер ответил, почти не думая. Он показался мне утомленным и сдерганным, но целеустремленным. Именно в таком порядке. Ну и, конечно, я сразу понял, он не шотландец. Какой, на ваш взгляд, у него говор? Совершенно нейтральный. Такое произношение ставят в мелких частных школах в Южной Англии. Оно несколько не соответствовало его одежде, понимаете? На нем был комбинезон рабочего, но и это я разглядел только потом. Вмешался Кинкейд, предложив чай, и все дружно согласились. Один из офицеров вышел. — О чем вы с ним разговаривали? — Да почти ни о чем. Но ведь вы провели вместе не один час. Почти всю дорогу он спал. Он починил мою машину. Там всего-то отошел провод, но, боюсь, сам я и с такой поломкой не справился бы. Он сказал, что его собственный автомобиль сломался в Эдинбурге, а ему нужно было попасть в Банф. Еще сообщил, что не собирался ехать через Абердин, так как ему не выдали пропуск в закрытую зону. И, боюсь, здесь я еще раз дал маху. Заверил, что не стоит тревожиться, поскольку я обеспечу ему проезд, если даже нас остановят. Короче, свалял большого дурака. Но поймите, я чувствовал себя в долгу перед ним. Он помог мне выбраться из дыры, где я мог надолго застрять. «Никто не считает вас в чем-то виноватым, сэр», — сказал Кинкейд. Блокс был другого мнения, но промолчал. «Очень немногие люди встречались с Фабером лично и могут описать его. Пожалуйста, сосредоточьтесь еще раз и расскажите мне, каков он, на ваш взгляд?» «Он просыпается, как солдат», — сказал Портер. «Вежлив и с виду вполне интеллигентен. Крепкое рукопожатие. Я обращаю внимание на такие вещи. Что-то еще бросилось вам в глаза?» «Случилось нечто в тот момент, когда он проснулся». Красная физиономия Портера нахмурилась. Ее правая рука потянулась к левому предплечью, вот так он продемонстрировал движение. «Это уже кое-что», — заметил Блокс. «Там он прячет свой нож, специальные петли в рукаве. Боюсь, к этому мне добавить нечего». «И он сказал, что направляется в Банф. А это значит, ему как раз туда и не нужно. Я догадываюсь, вы сообщили ему о своем пункте назначения прежде, чем он сказал, куда держит путь сам, так?» — Да, верно. Портер покачал головой. Вот и черт. Либо на самом деле ему нужно было в Абердин, либо после того, как вы его высадили, он двинулся к югу. Если вам он сказал, будто едет на север, то, скорее всего, вводил в заблуждение. Если делать такие ни на чем не основанные предположения, это нам ничего не даст, — заметил Кинкейд. Этот полицейский свое дело знал. — А быть может, и даст, — возразил тем не менее Блокс. «Вы сообщили ему, что заседаете в городском совете?» — обратился он к Портеру. «Да». «Вот почему он вас не убил». «Что? О, боже милостивый! Он понял, вас быстро хватится и начнут искать». Дверь снова открылась, и ввалившийся в кабинет мужчина с порога заявил: «Я собрал для тебя твою сучью информацию, и только не говори мне потом, что она говна не стоит». Блокс усмехнулся. Это был, несомненно, комендант Порта, коротышка с седой головой, в свитере на медных пуговицах и с огромной трубкой в зубах. «Добро пожаловать, капитан!» — приветствовал его Кинкейд. «Как это тебя угораздило так промокнуть? В такую погоду хороший хозяин собаку...» «Завязывай со своими шуточками, мудак!» — срезал его моряк к явному удовольствию всех остальных, собравшихся в комнате. «Доброе утро, капитан!» — сказал Портер. «Доброе утро, ваше превосходительство!» «Ну что у тебя?» — теперь уже с нетерпением спросил Кинкейд. Капитан сдернул с головы фуражку и стряхнул с нее воду. «Пропала Мари-2», — сказал он. «Я сам видел, как она зашла в гавань в тот вечер перед штормом. А вот как она покидала акваторию, не видел, но точно знаю, в море на ней выходить не собирались. И все же на месте ее нет как нет. Кто хозяин?» «Том Хафпенни. Я уже звонил ему. Он пришвартовал ее в тот день после полудня и больше не видел». «Что это за судно?» — спросил Блокс. «Небольшая рыбацкая шхуна, 60-футовая, с широким корпусом, крепкая лочонка, встроенный двигатель. О том, в каком стиле она построена, можете и не спрашивать. Наши рыбаки мастерят себе лодки на свой вкус, без всяких там книжек и инструкций». «Но позвольте полюбопытствовать», — продолжил Блокс. «Это судно способно выстоять в такую бурю?» Капитан сделал паузу, церемонно поднеся спичку к трубке. «Если бы за штурвалом стоял опытный моряк, быть может, и уцелела бы, хотя и то едва ли. А далеко она могла успеть уйти до того, как разразился шторм?» «На несколько миль, не больше. Знаю точно, Мари-2 могла отчалить только вечером. Блокс вскочил, в беспокойстве обошел вокруг стула и снова уселся. Так где он может быть сейчас? Скорее всего, на дне. Рыб кормит, идиот безмозглый. Капитан произнес это не без некоторого удовлетворения. Но одной лишь вероятности гибели Фабера Блоксу было недостаточно. Слишком все неопределенно. От этого он ощутимо нервничал и не мог усидеть на месте. Его снедало разочарование. Он поскреб подбородок, ему давно пора было побриться. Я поверю, что он мертв, только когда увижу труп. Это едва ли. Пожалуйста, оставьте свои предположения при себе, — резко сказал Блокс. Нам нужна от вас информация, а не пессимизм. И остальные офицеры в комнате вдруг вспомнили, что, несмотря на свою молодость, именно Блокс здесь старший. С вашего позволения, давайте проанализируем имеющиеся варианты. Версия номер один. Он покинул Абердин по суше, а Мари-2 угнал кто-то другой. В таком случае он, вероятно, уже добрался до места назначения, но едва ли покинул страну из-за шторма. Мы уже повсеместно привели в боевую готовность полицию, и это все, что мы пока можем сделать при таком раскладе. Версия номер два. Он все еще в Абердине. Опять-таки здесь ведутся масштабные поиски. Мы ищем его и больше пока ничего предпринять не можем. Номер три. Он отплыл из Абердина морем. Кажется, мы все считаем, что такая возможность наиболее вероятна. Давайте разберем, как в таком случае могли развиваться события. Версия 3А. Он нашел какое-то укрытие или потерпел крушение либо у берега, либо на одном из островов, но выжил. Версия 3Б. Он погиб. Блокс по понятным причинам не стал оглашать версию 3В. Он сумел перебраться на другое судно, скорее всего, на подводную лодку, еще до того, как разразился шторм. Времени на это у него было мало, но теоретически он мог успеть. А если его подобрала немецкая субмарина, значит, все пропало. И сделать они уже не смогут ничего. Если он нашел место, где можно переждать шторм, или потерпел кораблекрушение, продолжал Блокс вслух, то рано или поздно мы обнаружим доказательства, либо саму Мари-2, либо ее обломки. Нам необходимо тщательно обследовать береговую линию прямо сейчас, а поверхность моря, как только наладится погода и в воздух сможет подняться авиация. Даже если он пошел на шхуне ко дну, все равно что-то будет указывать на это. Часть обломков обязательно всплывет. Таким образом, нам предстоит решать одновременно три задачи. Мы продолжаем поиски, которые уже ведутся. Мы отправляем новые отряды на осмотр побережья к северу и к югу от Абердина. Мы должны быть готовы начать воздушную разведку, как только погода немного улучшится. Пока Блокс говорил все это, он мерил комнату шагами взад-вперед. Теперь же он остановился и оглядел присутствующих. Вопросы, замечания есть? К этому часу утомление овладело всеми, но неожиданный всплеск энергии Блокса пробудил их от летаргии. Один наклонился вперед, потеряв ладони, другой завязывал шнурки на ботинках, третий уже взялся за свою куртку. Теперь они оказались вновь готовы включиться в работу. Ни вопросов, ни замечаний не возникло.